— Никогда вы этого не добьетесь, — отрезал он. Француз был взят на поле сражения, с оружием в руках. Он должен быть расстрелян завтра утром на рассвете, и это будет исполнено. Это обстоятельство будет иметь неприятные последствия для маленького Рамира, — тихо сказала Алегрия. — Что? — сказал побледневший Сабаль. — Сегодня у нас понедельник, — продолжала она тем же тоном. — Если в четверг, в 12 часов, я не вернусь к нашим линиям вместе с господином де Пренестом, то маленький Рамир вместе с 3 другими офицерами одного с ним чина будет расстрелян. Полковник Сабаль пошатнулся. — Мой сын принадлежал к регулярной армии, — едва нашел он силы ответить. — Великая важность, — сказала Алегрия. — Я видела перед своим отъездом маленького Рамира. Он был очень весел и сильно рассчитывал на успех моих переговоров, этот славный мальчик. Он поручил мне сказать вам, чтобы вы сделали все возможное для избавления его от смерти, от братоубийственной пули. Алегрия лгала. Маленький Рамир никогда не давал ей такого поручения. Он никогда с ней не говорил. Он даже никогда ее не видел. Но так как 20 дней назад он был убит при атаке Вилла-Реала, и так как дочь Пьера де Шара собственноручно перекрестила труп, она не боялась опровержений с этой стороны. Сабаль весь вытянулся при последних словах Алегрии. Она видела, как задрожали бледные руки старика. — Я могу только передать это генералу, — сказал он. Она с сожалением посмотрела на него. — Я только прошу вас, — сказала она очень сухо, — чтобы вы проводили меня к нему. Ограничьтесь молчанием и беспрекословным исполнением приказаний, которые вы получите от генерала Желемера. Я жду от вас только пассивности и хочу, чтобы вы не дрожали так, как сейчас. На сторожевом посту вы чуть было не произнесли во всеуслышание мое имя. Это чудесный способ, чтобы дать возможность маленькому Рамиру убедиться в том, что земля на глубине 2 футов темнее, чем на поверхности. Он с ужасом посмотрел на нее. Что вы намерены сделать? Хотела ли Алегрия внедрить свой план в такую неподходящую для подобных ответов почву, как мозг человека чести? Во всяком случае, у нее не хватило на это времени. Раздался мощный голос. — Наконец-то я вас застаю, полковник Сабаль! И генерал Желемер вошел в комнату. Это был рыжий, коренастый человек с бычьей шеей и широкими плечами. Он носил бакенбарды. Волосы росли очень низко над узким лбом. Маленькие глазки блестели под лохматыми бровями. — Я 2 раза посылал за вами. — О, простите, вы не один. Сабаль сделал огромные усилия. — У меня дама, которая просит у вас аудиенции, ваше превосходительство. Дон Жорж Желемер весело расхохотался. — Дама? Дамы не имеют обыкновения таскаться по дорогам без чулок и в дырявых грязных лохмотьях. Алегрия скромно подошла к нему. — Это, по крайней мере, имеет за собой то, для извинения за свой убогий костюм, что она знает, как бригадный генерал Желемер подавил восстание в Карфагене и как 15 лет спустя дал возможность правительству королевы Изабеллы, да хранит ее Господь, раскрыть заговор гнусного Ортеги. Желемер, изумленный и польщенный, обернулся. — А-а-а, ты об этом знаешь, малютка, — сказал он, выпячивая грудь и гладя подбородок. — Хорошо, хорошо. Сейчас он увидел Алегрию при полном освещении. Он смотрел на нее, пораженный и восхищенный. «Хорошо, хорошо», — повторял он, не найдя больше никаких слов. С отвращением и злорадством наблюдала Аллегрия, как покраснела его апоплексическая шея. Дикое желание зажглось в его маленьких, налитых кровью глазках. «Хорошо, хорошо», — повторял он. Отвратительные руки, покрытые рыжими волосами, раскрывались и закрывались, как бы меся невидимое тесто. Какая-то тяжелая неловкость повисла над ними. Дон Жорж прервал эту неловкость. — У вас есть ко мне просьба? — спросил он, улыбаясь и показывая свои кровожадные зубы. — В чем дело? — Я была бы счастлива, если бы вы разрешили мне переговорить с вами наедине, ваше превосходительство, — сказала она, устремляя на чудовище взгляд своих чудных глаз. Почти задыхаясь, он пролепетал: «Могу ли я предложить вам стакан портвейна в моей комнате? Стакан портвейна?» Аллегрия наклонила голову. «Так идемте в таком случае». «Ничего не случилось особенного, Сабаль?» Аллегрия повернулась и в упор посмотрела на полковника. Ей стало жаль его. Руки старика сделались совсем восковыми, под седыми усами дрожали губы. — Ваше превосходительство, ваше превосходительство! — шептал он. — подумала Аллегрия, не спуская с него неумолимых глаз. — Какой ужас потерять в одну ночь результат целой честно прожитой жизни, и к тому же совершенно напрасно! — Что такое? — нетерпеливо сказал Желемер. — Ничего срочного, — сказал полковник Сабаль.